Первым делом установили адрес доктора Волохова. Жил он, как выяснилось, в районе Электрозаводской, на Малой Семеновской улице. «Ишь ты!» — завистливо фыркнул Коротков. «Везет же некоторым! Удобно устроился наш доктор. Имеет дружка с пустой хатой, неподалеку от собственного дома. Тут живет, а сюда баб водит. И практически без всяких временных затрат на переезды. Как бы мне так наладиться?» «Погоди, Юрик», — хмуро сказала Настя, — «это еще не самое плохое. Я вот все думаю, зачем нашему доктору Волохову хата приятеля?» «Как это зачем? Очевидно же». «В том-то все и дело, что не очевидно. По данным паспортного стола и РЭО, доктор наш не женат, то есть абсолютно холост». «Да ты что!» Коротков аж задохнулся от возмущения. «Как это он может быть не женат, когда у него жена глубокий инвалид и уже много лет? Умерла она, что ли?» «Вот твоя доверчивость погубит тебя когда-нибудь», — заметила Настя. «И меня, кстати, тоже. С чего мы решили, что у него жена есть? С того, что якобы Романовская говорила о Нисковец, а та, в свою очередь, якобы пересказывала своему старинному другу-любовнику Родченко? Информация прошла через 10 рук. Можешь себе представить, как она исказилась?» «Ну, хорошо. А Зоя Смирнягина? Она ведь то же самое сказала Ташкову». «Ну, Юр, ну ты меня просто умиляешь иногда. Сразу видно, что ты рано женился. Закоренелые холостяки сплошь и рядом обманывают своих подруг, рассказывая им о своих женах. Это делается для того, чтобы девушки с намеками на свадьбу не приставали. Представляешь, как хорошо придумать себе жену-инвалида, и претензий никаких, и в то же время облик благородного великомученика». «Нет, Ася, что-то мне не верится», — покачал головой Коротков. «Может быть, он со своей женой не расписан? Начали жить вместе, сошлись когда-то, зарегистрировать брак не успели, с женщиной случилось несчастье, и они продолжают жить в одной квартире, он за ней ухаживает и выгнать не может или не хочет. Она может даже не быть прописанной у него, потому в милиции и в РЭО об этом сведений нет». «Хорошо, проверим», — согласилась Настя. «Пошлем нашего обаятельного Мишаню, пусть посмотрит, что там в этой квартире. А с алиби что-нибудь удалось установить?» «Пока мало что. Смирнягина утверждает, что в ночь, когда Жестерову подложили взрывчатку, Валерий Васильевич был с ней на квартире у приятеля с 7 вечера и до 10 утра. Остальные даты пока проверяются. Доктор Волохов, между прочим, человек весьма любезный. По первому же требованию выдал нам свой органайзер, в котором зафиксированы все встречи, визиты и прочее. Очень собранный товарищ. Все у него записано, размечено и спланировано чуть не на месяц вперед. Вчера я мотался с этим органайзером. Сегодня Силуянова послал с людьми разговаривать. У меня куча долгов скопилась. Хочу все бумажки разом отписать, потому и поменялся с Колькой». Он задумчиво допил чай из высокой чашки с отколотым краешком. Потом упрямо помотал головой. «И все-таки ты не права, мать», — заявил Юрий. «Если у Волохова нет жены-инвалида, то зачем ему встречаться со своими любовницами на чужих хатах? Водил бы к себе. Ты вспомни, он много лет встречался с Галиной Терехиной на квартире у Ани Сковец. Почему?» «Ну, мало ли почему. Может, у него родители живы, и нравы у них в семье строгие. Он ведь вовсе не стар, ему 51 всего, так что вполне могут иметь место и мама, и папа. Правда, по его адресу они не прописаны, но это, как ты понимаешь, ни о чем не говорит. Жить они могут и у него. Странный он какой-то. Не нравится мне этот Волохов». Остаток дня потонул в текущей работе, и когда Настя спохватилась, шел уже 9-й час. Пока она размышляла, ехать ли домой прямо сейчас или все-таки дописать справку, раздался вежливый стук в дверь. Появился Миша Доценко. «Ну что, Мишенька, чем порадуете?» — спросила она. «Не знаю, обрадует ли вас это, но Валерий Васильевич Волохов живет совершенно один, ни сожительницы, ни родителей. Соседи гарантируют, они много лет заходят к нему со своими проблемами. Это удел всякого врача. Более того, родители Волохова действительно жили раньше вместе с ним, но в последние лет 10 живут вообще в другом городе, поближе к младшей дочери, поскольку у той есть семья и трое детишек, и старики возятся с внуками.